теперь уже не знаю, воля ли на то была Божья, гнев ли Божий навлекли вы на себя своим поступком. «Нет», — возразил Збышка, — «я говорил уже вам, что эти собаки все равно схватили бы ее, хоть бы мы и не были с нею обвенчаны. Бог принял ваш обет, а Дануську мне отдал, ведь без его воли мы бы ничего не смогли сделать». Всякий грех противен воле Божьей. Грех, но не таинство. Таинство — это дело Божье. Так оно и есть. Ничего теперь не поделаешь. Вот и слава Богу, вы уже больше не сокрушайтесь. Ведь никто не поможет нам так расправиться с этими разбойниками. Вот увидите, за Дануську мы своим чередом отплатим. А коли жив еще хоть один из тех, кто схватил тогда вашу покойницу, так вы его мне отдайте. Сами тогда увидите. Но Юрант покачал головой. «Нет», — угрюмо возразил он, — «никого из них в живых не осталось». Некоторое время слышно было только фырканье лошадей и приглушенный топот копыт по накатанной дороге. «Однажды ночью», — продолжал Юрант, — «я услышал какой-то голос, словно в стене. Довольно мстить, но я не послушался, потому что это не был голос моей покойницы». «Чей же это мог быть голос?» — спросил с тревогой Збышка. «Не знаю. В Спыхове часто слышны голоса, а порою и стоны. Это от того, что много крестоносцев умерло у меня на цепях в подземелье. А что вам Ксёнс говорит?» Ксёнс осветил городок и тоже сказал мне, что довольно уже мстить. Но я не мог с ним согласиться. Слишком много обид я нанес крестоносцам. И потом они сами захотели мне отомстить. Засады устраивали. Вызывали на поединки. Так было и на этот раз. Майнегер и Дебергов первые меня вызвали. «Вы когда-нибудь брали выкуп?» «Никогда. Из тех, кого я захватил, Дебергов первый выйдет живым». Разговор оборвался. С широкой дороги они свернули на узкий извилистый проселок, местами спускавшийся в лесную лощину, полную сугробов, по которым трудно было проехать. Весной или летом, во время дождей, эта проселочная дорога становилась, наверное, совсем не проезжей. «Мы уже к Спыхову подъезжаем?» — спросил Збышка. «Да», — ответил Юрант. «Придется еще лесом ехать, а там начнутся топи, посреди которых стоит городок. За топами тянутся луга, сухие поля. Но до городка можно доехать только по плотине. Немцы не раз хотели подобраться ко мне, но не смогли, и много костей тлеет по лесным оврагам». «И попасть-то к вам нелегко», — сказал Збышка. «А если крестоносцы пошлют к вам людей с письмами? Как же те к вам проберутся?» «Они ни разу же присылали своих посланцев. Есть у них люди, которые знают дорогу». «Дай-то Бог застать их в Спыхове», — сказал Збышка. Это желание исполнилось раньше, чем думал молодой рыцарь. Не успели они выехать из лесу на открытую равнину, где среди топи лежал Спыхов, как увидели впереди двух всадников и низкие сани, в которых сидели три темные фигуры. Ночь была очень ясная, и на белой пелене снега вся группа была видна совершенно явственно. Сердце забилось у Юранда и Збышка. Кто же мог ехать ночью в Спыхов, как не посланцы крестоносцев? Збышка велел вознице гнать лошадей, и вскоре они подъехали так близко, что их услышали оба всадника, охранявшие, видно, седоков на санях. Они повернулись и, скинув с плеч самострелы, крикнули. «Вэр дас? Кто там?» «Немцы», — шепнул Юран Збышку. Затем он громко сказал. «Это мое право спрашивать, а ты должен отвечать. Кто вы такие?» «Путники». «Какие путники?» «Пилигримы». «Откуда?» «Из Щитна». «Они», — снова шепнул Юранд. Тем временем их сани поравнялись с санями немцев. И в ту же минуту впереди показалось шесть всадников. Это была спыховская сторожевая охрана.